Группы. Характерным явлением периода растерянности были также своеобразные идеологические группы. Возникали они по самым различным поводам, в самых различных местах и в самой различной форме. Наиболее значительными и устойчивыми из них были группы, которые, по видимости, занимались разработкой научных проблем, а по сути были прикрытием для идеологических сект. Сами участники групп, как правило, не отдавали себе отчета в том, что они такое, и воображали себя подлинными учеными-новаторами. Некоторое время их и воспринимали именно таким образом. Группы такого рода складывались даже в рамках изма с намерением развивать подлинно научный изм. Эти группы прогорели в первую очередь. Но не столько из-за того, что их участники были вопиюще невежественными шарлатанами, сколько из-за того, что они начали иметь официальный успех и конкурировать с обычными представителями изма. Идеологический характер рассматриваемых групп обнаружился несколько позднее, когда редкие настоящие ученые, волей случая начавшие свою карьеру в их среде, покинули их. Шарлатанство перестало приносить успех, а творческое бесплодие их стало для всех очевидным. Отдельные из таких групп превратились в официальные учреждения, хотя и эти оказались столь же бесплодными с научной точки зрения, они оказались весьма удобными в иных планах. В частности, для налаживания международных связей определенного сорта, для проникновения в различного рода международные организации и для пускания пыли в глаза. Смотрите, мол, вы там кричите о застое, зажиме, гонениях и прочих ужасах у нас. А это все клевета. У нас есть все. Социология. Можем делегацию в 1000 человек поставить. Кибернетика. У нас каждый второй кибернетик. Науковедение. Да у нас целый институт такой есть. Системное исследование. Ха-ха. У нас даже журнал такой есть. О как. Сборища групп проходили в виде семинаров, симпозиумов, коллоквиумов, лекций, докладов и тому подобное. И о науке, разумеется, говорили. Собственно говоря, только о науке и говорили. Но как? Чтобы всем было ясно, что к чему, а изме молчали. К тому же с усмешкой выступает какой-нибудь гениальный мальчик, взявшийся бог весть откуда, и чешет без запинки. Будем рассматривать общество как гомогенную систему из конечного множества суперперсонализированных элементов, отображаемую на гомоморфное подмножество кортежей. Начальство не придерется. Зубраизма, поджав хвосты и бледнее за свое вопиющее невежество, уползают кто куда. А всем понятно, что к чему. Еще пара-другая таких открытий, и мы их придавим. Что они могут против науки? Или собрался, например, симпозиум по изматической критике психоанализа. Главный докладчик-мыслитель, социолог, супруга или даже сослуживец, или все вместе, не все ли равно. И пошли разговоры. Ну, главное, как можно больше наговорить. Нечто невнятное, с десятками непонятных терминов, со ссылками на десятки западных имен. В особенности на таких, которые недавно опубликовали по одной статейке. Это новейшее слово в науке. Пара слов о том, что это все не противоречит изму. Для начальства и отчета. Но так, что всем ясно, что к чему. Без этого же нельзя. А в коридорах, на квартирах, в ресторанах, забегаловках и в кабинетах почтенных учреждений шли нескончаемые разговоры о положении в стране, о жизни на Западе, о хозяине, о хряке, об узких штанах и коротких юбках, о неореализме и сюрреализме, о лагерях и арестах. Поносили все свое, восторгались всем западным. Короче говоря, просыпались от вынужденной спячки периода хозяина, открывали глаза на действительность и рвались развернуть свои творческие потенции, зажимавшиеся столько десятилетий.